Спасибо, дорогая молодежь. Thank you, dear youth. Дорогая церковь, можно их поблагодарить dear тоже, church, они старались. You can thank them. They tried so hard. Они просто молодцы. They're just wonderful. И дорогой человек, если ты не нашел свое место еще в церкви. My dear person, if you still have not found your place here in church. Обрати внимание на наши хора, их много, они разные, все возможные. Pay attention to our choirs. We have many different ones of all ages. Все, кто поет, все, кто играет. Everyone who sings, everyone who plays. Все, кто когда-то пел. Everyone who used to sing. Пожалуйста, присоединяйтесь к служению. Please be a part of our ministry. Жизнь, она имеет свойство заканчиваться. Our life, it has the ability to end. И можно всю жизнь что-то кому-то доказывать. And you can try to prove yourself your entire life. Можно жить, прожить со вкусом. And you, but you can also live a life with taste that somebody can take an example of. Где-то что-то отпустив, но зайти намного дальше других людей. Maybe you let something else go, but you'll go a lot further than others. Приятно быть на этом месте. It's so pleasant to be here in this place. И на этой неделе была конференция. And this week we had a conference. Я думаю, все вы знаете, что наша церковь — это часть большой ассамблеи. I think you all know that our church is part of the big assembly. И есть такие встречи, когда служители встречаются со всей Америки. We have these meetings when the ministers, the pastors meet from all over the America. Это хорошее время. This is a good time. Поэтому всем привет и от Прохора, брата Виктора. Therefore, greetings to everyone from brother Victor Prochor. Старший пастор, епископ. He's the bishop, the elder. Всех остальных помощников, служителей. And all the other helpers and ministers who are there. Это хорошо. This is good. We just returned with the ministers in the evening. Поэтому всем большой привет. So a big hello and greetings to everyone. И при всем этом. And on top of all of this. Я все равно считаю, что наша церковь лучше всех. Аминь. I still think that our church is greater than all the churches. Да благословит тебя Господь. Let the Lord bless you. Здесь самые лучшие люди. We have the best people here. Самые лучшие служители. We have the best ministers here. Лучшие музыканты и певцы только в нашей церкви. The best musicians and singers are only in our church. И потому у них всегда будет чуть-чуть хуже, потому что у нас все самые лучшие. And that's why everyone else will be a little worse because we have the best. Да благословит тебя Господь. Let the Lord bless you. Человек Божий, я думаю, что ты рад быть на этом месте. Аминь. I think you're happy to be here in this place, amen. Ну, я рад. Я тебя рад видеть. I'm rejoicing and I'm happy to see you. И поверь, Христос рад тебя видеть еще больше, чем я. And believe me that Christ is even more happy to see Мы you than I. Мы называемся детьми Божьими. We are called the children of God. А Он называется нашим Отцом. And He is called our Father. И в каком бы состоянии мы бы не были, and regardless of what condition we are in, может, так все хорошо и хочется похвалиться, maybe everything is great and you want to boast, а может, я сижу здесь и думаю, Господи, Боже мой, хоть бы никто не узнал, and maybe I'm sitting here and I'm thinking, oh, Lord, I hope no one will find out. Это не меняет Божьего отношения к тебе. This does not change God's relationship to you. Он называет тебя дочерью и сыном своим. He calls you his son and his daughter. И если ты позволишь, он исправит любую ситуацию. And if you allow him to, he will correct any situation. Поправить, поправим, что нужно изменить, изменим. Anything that needs to be changed will be changed. Anything that needs to be fixed, he will fix. Поэтому это правильно, это здраво. And it is good that we have приходить в Дом Божий. To come to the Lord, и я говорю тебе, and I am telling you, что человек, который ходит в церковь, и человек, который не ходит в церковь, a person who attends church and a person who does это два разных человека с двумя разными будущими. Two completely different people with different futures ahead of them. И я благословляю тебя этим. And I'm blessing you. И мы будем много проповедовать и говорить. We're gonna preach about much and speak of much. И я со своей стороны буду очень часто появляться здесь, на этой сцене. And from my own side, I'm gonna be tested many times from this stage. Мы начнем проповедовать очень-очень практические проповеди. We're gonna start to preach very practical sermons. Не просто теорию, что-то где-то. Not just about theory, what happened then and there. Будем проповедовать те вещи, которые на самом деле работают. We're going to preach about the topics that truly work. Я объясню. And I'll explain. Я тоже сижу в зале, я тоже все слушаю. I also sit here in this building and I listen. Тоже есть проповеди, даже проповедники, которые мне нравятся, мы где-то их смотрим. There are sermons and preachers that I watch and I listen to. Я тоже очень давно в церкви. And I've been in church for a very long time. И тоже, как вас, очень сложно чем-то удивить. And like you, it's difficult to impress me. Согласитесь, часто звучат проповеди. But agree that often we hear sermons. Три шага к счастливой жизни. Three steps to a happy life. Пять ступеней к финансовому благословению. Five steps to financial blessings. 10 прыжков, и ты на небе. 10 hops, and you're going to be in heaven. Ну, как хочешь назови. However you want to say it. Я разумный человек, у меня тоже, как и у вас, есть два уха. And I'm a wise person, and like you, I have two ears. Но давайте будем честными. But let's be honest with ourselves. Я тоже эти пункты исполнял. I've also tried to fulfill these points. Ну, финансы там, где не были. There are different situations. До небес еще не допрыгали. And I haven't hopped up or jumped up to heaven yet. А жизнь задает вопросы. But life presents these questions. И на них нужно отвечать. And we need to answer them. И мы молимся. And we pray. Не на все мы получаем ответы. We don't always receive an answer. А вы хотели бы знать ключ к этим всем решениям? Would you like to hear the key to all of these decisions? Я бы очень хотел. I would really like Я to бы hear очень it. Хотел, I would love to hear чтобы it. Нам такой, мой такой длинный список. So that my long list. Я понимаю, что меня учат там Бога любить, молиться, это, конечно, хорошо. I understand that they're teaching me how to love God, how to pray. Но моя This молитва, is good. Наверное, на вашу очень похожа. And my prayer might be similar to yours. Я начинаю молиться. I start to pray. И у меня такой список нужд. And I have this whole entire list. Такой как древний свиток, он так раз и покатился, и там, я не знаю, сотни нужд. If you look in the old times, like this list or scroll that would unroll, and there's so many needs listed on there. Поэтому мы будем проповедовать практику. So we're going to be preaching about practical things. И я тебя заинтересую. And I'm going to bring your interest. Сегодняшняя проповедь коснется всех. Today's sermon will touch upon everyone. Абсолютно всех. Absolutely everyone. Если вдруг она тебя не коснется, and if it doesn't touch you, я хочу услышать твою здравую критику. I want to hear your criticism. Можешь подойти ко мне. You can come up to me. И сказать, все не так. And tell me that everything Или is not. Или меня это не касается. This doesn't pertain to me, or it's Этим not the way it should be. Этим отличаются практические проповеди. This is a practical sermon. Их сложно сказать. And it's difficult to say. Когда ты сам так не живешь. When you don't live this way yourself. Я не расскажу вам о счастливой семье. I can't tell you about a happy family. Если у меня дома будет драка. If I have fights in my home. Я не расскажу, как исцеление получить. I can't tell you how to receive healing. Если Господь ни разу через меня не исцелил. If God has never healed through Поэтому me. Можно заниматься теорией. So you can speak in theory. Мы будем проповедовать практические проповеди, их будет много. We're going to be talking about practical sermons, and И there will be many of them. И я очень бы хотел получить ответы, чтобы ты его получил. And I really want you to, to for me to receive answers and for you to receive вопросы. Them for the many questions начиная that we о грехе, have. Начиная о разрушении проклятия, начиная о благословении детей. From sins, from breaking curses, from blessing our об children. Об исцелении, об освобождении. About healing, about redemption, freedom. О том, как слышать голос Божий, как получать его ответы. How to hear the voice of God, how to receive answers. From him. Это будут очень практические проповеди. They're going to be very practical sermons. Почему? Why? Я думаю, что было много интересного в истории нашей церкви. Because I think we have a lot of interesting things in the history of our church. Пришло время подниматься и расти. But the time has come for Пришло us to raise up. Пришло время практиковать Евангелие, которое работает. The time has come for us to practice the gospel that works. И я верю, что это тебя очень сильно благословит. And I believe that this will bless you. Поэтому Therefore, будьте очень внимательны. Be very attentive. Чтобы чему-то научиться, надо это услышать. In order to learn something, you must hear it. Ну, если я ничего не слышал, то какой с меня спрос? Well, if I didn't hear it, then how can you ask of Но me? Если я слышу, But if I hear it, у меня есть возможность что-то поменять. Then I have the ability to change something. Я когда в школу ходил, был маленьким. When I was little and went to school, да, это было в другой стране. It was in a different country. Но все же. But still, Когда кто-то заканчивает школу, колледж, ему дают диплом, правильно? When somebody would finish school, college, they would get a diploma, correct? Но даже в школе, не говоря уже о колледже, если ты ходил и ничего не сдал, ничего не понял, But even in school, not even speaking of college, if you attended and didn't understand тебе давали anything такую or listen, справку. You got this one paper. Ты прослушал школьный курс. You overheard or heard through the Я course. Я всегда думал, ну, оно имеет как бы два значения. And I thought, well, it might have two different meanings. Ты либо слышал, ну и как-то не понял. You probably heard it, but you didn't understand. Либо прослушал, вообще не услышал в смысле. Or you just didn't listen and you didn't understand the meaning. Дорогой христианин, ты еще можешь что-то слышать? Dear Christian, can you still hear something? Знаете, у меня тоже два уха. You know, I also have two ears. И я принадлежу к той части населения, которая что-то слышит. And I'm part of that nation that hears. Но мы христиане. But we are believers, Christians. Мы все очень грамотные. We're also educated. Психологи. We're psychologists. И когда выходит кто-то сюда проповедовать, And when somebody comes up here to preach, мы его сразу взвешиваем. We like to weigh them out on a scale. Мы понимаем, что этот ничего не знает. We understand. Oh, we say, well, this person а doesn't understand знает. Anything. Well, this one, he understands Дорогой something. Я хочу, чтобы ты услышал. My dear person, I want you to так listen. Так вот, мы христиане, мы слышим не ушами, мы сердцем слышим. Us as Christians, we don't hear, we don't listen Это with our ears. Это слово надо понять, его heart. Нужно принять. You have to accept this word чтобы and что-то to understand поменять. It in order to change something. И маленький такой тест. You know, there's this small little test на слышание. On hearing. В прошлом прошлое воскресенье о чем была проповедь? Last Sunday, what was the sermon about? О чем была проповедь прошлого воскресенья? What was the sermon about last Sunday? Я начну подсказывать. I'll start to give you some hints. У нас не всегда бывают воскресенье гости, очень редко. We don't always have guests. Это был гость, служитель с другой страны. And this was a guest, a minister from a different country. Уже теплее, правда? You're getting a little warmer, right? Он пел даже. He was even singing. Это то чудесное сочетание, когда пастор и поет, и проповедует, такое редко бывает. It's so rare to see a pastor who preaches and sings, right? Ну, вам не сильно повезло, ваш пастор не поет. Sorry, you didn't get so lucky. Your pastor does not sing. Ну, вспоминаем, о чем была проповедь. But do you remember what his sermon was about? Ну, она точно была, правильно? Well, it definitely happened, right? Дорогой человек, слышать. My dear person, to listen. Если ты сегодня ничего не услышишь, if you do not hear anything today, ничего в твоей жизни не поменяется. Nothing in your life will change. Но если вот это семя Божьего слова, but if the seed of God's word, дорогая церковь, мы как служители очень сильно ревнуем о проповеди, которая звучит с этого места. We're very zealous over the sermons that are spoken from this place. Именно поэтому здесь очень мало гостей. Why we have very few guests. Именно поэтому каждая проповедь, она свежая, она тепленькая. That's why every single sermon is fresh. It's warm. Она рождается на коленях служителей, которые молятся очень много. It's born on the knees of the ministers who pray so much. Чтобы именно Дух Святой, зная все наши сердца и вопросы, проговорил что-то сегодня тебе. So the Holy Spirit, who knows all of our hearts and questions, will speak directly to you. При всем нашем разнообразии. Through all of our differences. Я хочу, чтобы ты что-то услышал. I want you to hear something. Я повторюсь, сегодняшняя проповедь коснется абсолютно всех. And I'm gonna repeat Today's sermon is going to touch absolutely everyone. It's going to be one of the first practical sermons that we have. And you know what we're going to speak today about, my dear friend? We're going to be talking about blessings. We're going to be speaking of the simple, everyone knows this word, blessing. And I don't think anyone here in this place does not want to be blessed. My dear parents, you have a child who is born in your family. И кто из вас хочет, чтобы ваши дети были неудачники? Who wants their children to be unlucky? Пошел в школу, не закончил, сказал, же выгнали с работы, уволили. Кто he went такой to хочет? School, he didn't finish. He went to college, they kicked him out. Мы they даже fired не думаем him from his в эту work. Сторону. Who wants this? We don't even think in that direction. Ну почему столько ситуаций в жизни? But why do so many situations Мы like that смотрим happen на людей, на задатки людей, способности. We look at people and their abilities. Мы в школу ходили, может, в колледж вместе ходили с похожими людьми. We went to a school to college with similar people. В одной семье будут дети, братья, сестры. In one family there'll be children, brothers and sisters. И смотришь, способны, молодец, вот с этого будет толк. And you look at them, you say, wow, they're capable, good job. There's going to be something that comes from them. Проходит 20-30 лет, а толка нет. 20-30 years go by and nothing comes of them. Смотришь на второго, ну послушай, ну вот негодяй растет. You look at the next one and you think, well, he's a little feisty. Вот что с него получится, он же ничего не умеет. What's going to come from him? He doesn't know how to do anything. Смотришь, как-то человек выровнялся по жизни. And you look and you see the person straightened out over life. И состоялся и в жизни, и в семье, и в обществе. And he was able to remain strong in society, in Вчера life. Вчера еще ловили, чтобы как-то с родителями в церкви сидел. Yesterday they were grabbing him so that he would come and sit by his parents in church. А сегодня стоит на сцене и еще меня учит. And today, but now he's standing on stage and ну, he's teaching таким мы знаем, me. Что говорить. Я там тебя знаю, ты там, братишка, аккуратно. You know how they say, oh, I know you there, brother, you're okay. What determines this? Что определит? What determines и мы где-то начинаем догадываться, что есть некие законы, которые работают. And we start to figure out that there's some kind of laws that work. И мы начинаем понимать. And we start to understand. Что есть что-то особенное. That there's something specific. Люди называют это судьба. People call it fate. Предопределение. Predestination. Как угодно назовем. You could say it in any way. Лишь бы не нести ответственность за свои поступки и решения. Just for them not to take the responsibility upon themselves for their actions. А мы сегодня говорим о благословении. But we're speaking today of blessings. Я думаю, что все-таки оно работает. And I think that it does work. Я думаю, что есть принципы и законы, по которым Бог благословляет. I think there are principles and laws that God bless you through. В книге Паралипоменон есть интересная история. In Chronicles there's an interesting story. Это только по-русски, так Паралипоменон, попробуй выговори. It's only in Russian that it's very difficult to say this word. Во всех остальных языках очень короткое слово. It's a very short word in all the other languages. Четвертая глава. In chapter 4. Мама говорит. The mother says. Родился сын по имени Иовис. A son was born by the name of Jabez. И мать говорит, я родила его с болезнью. Больного родила мальчика. And the mother says that I bore him in pain, a sickly boy. Ну и в то время, когда все добывалось силой и мечом, and back then, when you needed strength and everything was conquered through swords, когда муж не способен работать, воевать, ну, как мы будем жить? Well, if the husband wasn't able to fight, how are we going to survive? Мать говорит, я его больного родила. The mother says that I bore him in pain. И написано, и воззвал Иовис к Богу. And it says that Jabez called on to God. И сказал, Господи, если бы ты меня благословил, and he said, Lord, if you would bless me, чтобы я не горевал. So that I would not fall down. И так там интересно написано. And it's interesting what it says. И услышал его Бог. And God heard him. И написано, Иовис был знатнее всех своих братьев. And it says that Jabez was the most knowledgeable of all his brothers. Братья и сестры, дорогая церковь. Brothers and sisters, dear church. Есть законы, по которым Бог тебя благословляет. There are laws through which God blesses you. Есть законы, по которым Бог благословит твою семью. There are laws through which God blesses your family. И они работают в две стороны. And they work in both ways. Исполняя закон, ты будешь благословен. If you fulfill the law, you will be blessed. Не исполняя закон, будешь что-то другое. If you don't fulfill the law, you'll have something else. Если мы с тобой едем на зеленый светофор в церковь, if we're driving on a green light to church, мы с тобой обязательно доедем в церковь. Then we are definitely going to make it to church. Если мы с тобой едем на красный световой фор в церковь. If we are passing the red light to, может, on the потому way to кого-то church, здесь сегодня нет. Maybe that's why there's somebody who's not here today. Дорогой человек, есть правила. My dear person, there are laws. По этим правилам вертится вся земля. And the entire earth revolves и around these laws. И я когда с такими более живыми, харизматическими проповедниками встречаюсь, у нас всегда есть такой интересный разговор. And when I meet these preachers who are more charismatic. Все возможно, мы все сделаем, мы все перепишем. We have these interesting conversations. Все провозгласим, мы все завоюем. We can do everything, we can conquer. At all. Я вообще восхищаюсь, мне тоже так хочется. And I'm so in awe, like I also want to be like that. Ну как бы я не совсем умею. But I don't really know how. Я всегда так спрашиваю. But I always ask. Восхищаюсь этой безмерной силой. Are you in wonder without endless power, might? А можно по молитве заставить, чтобы земля в другую сторону крутилась? Well, through prayer, can you ask the earth to rotate the Может, other way? Можно сказать, солнце, стой, и пускай день длится за два дня. Можно так или нет? Can you say to let the sun just remain in its place and the day will как be two days instead? Как раз про солнце было в Ветхом Завете. They spoke about the sun in the Old Testament. Но в нашем современном мире, смотрю, как-то буксует это but все. But in our modern world, they try to put дорогой a, человек, a pause есть on it законы. All. There are laws, которые ты поменять не можешь. That you cannot change. А есть законы, которые ты можешь поменять. But there are laws that you can change. Есть законы, исполняя которые ты будешь благословен. There are laws that you have to fulfill in order to be есть blessed. Есть законы, которые ты зная, но не делая, ты не будешь благословен. There are laws that you know but do not do. Я сегодня do, хочу and говорить. You will not be blessed. And I want to say today. Я сегодня хочу говорить. I want to say today. Очень практическую проповедь. Very practical sermon. Еще один момент, почему? There's also one moment why. Потому что Христос был практик. Because God was practical. Христос говорит, придет время. Он говорит своим ученикам, придет время. He says to his disciples, the time will come. Сейчас нет, но придет время. It's not here now, but it will come. Дела, которые я делаю, вы будете делать. That all the deeds, actions I do, you will fulfill too. И все, что делал Христос, он водил этих людей с собой. And everything that Christ was doing, he was taking these people along with him. А потом сказал, повторяйте. And then he said, repeat it. Делайте мое дело. Do my work. Проповедуйте Евангелие. Preach the gospel. Идите, не бойтесь. Go and do not be afraid. И точно так же будут исцеляться и спасаться и освобождаться люди. And in the same way, people will be free and they will be healed. Христос. Christ. Вот это истина. This is the truth. Знаете, вот здесь есть некий ключ, который он вот первее всего. You know, there's some kind of key in here that is first. В первую очередь к нам, к проповедующему Слово Божье. That's first, especially for us who preach the word of God. Нужно проповедовать истину. You need to preach the truth. Истину. The truth. В каком смысле? In what sense? Правильно сказал Александр Шевченко однажды. Alexander Shevchenko said once. Истина — это тогда, когда мое внутреннее состояние trust is when my inner condition соответствует моему внешнему. Aligns with my outer condition. Если там что-то не так, и я не притворяюсь, это все равно истина. If something is not right, it's still the truth. Поэтому и отличалась проповедь Христа вот этим. That's why Christ's sermon differentiated. Практикой жизни. Through his practice. Я не могу проповедовать об исцелении, если Бог никогда через меня не исцелял. I cannot preach about healing if God has never healed me. Я не научу вас жить святой жизнью, если сам ночью живу во грехах. I cannot teach you to live a Christian life if I live in sin myself. И вот это истина. Нам всем нужен Христос. And this is the truth. We all need Christ. Поэтому мы сегодня будем говорить о простой теме. Therefore, today we're going to speak a very simple topic. Пять благословений. Five blessings. Пять благословений. Five blessings. Если ты что-то запомнишь, это тебя обязательно благословит. And if you hear something today, it's definitely going to bless you. Если это не сработает, я принимаю все обиды, все комплейны, все принимаю. If it doesn't work, then I'll accept all of your sorrows and complaints. Мы сегодня проповедуем Слово Божье. We're preaching today the Word of God. И я повторюсь, пять благословений. And I'm going to repeat, there's five blessings. То, что ты можешь иметь, и то, что ты можешь потерять. That you can have or that you can lose. Пять благословений на страницах Писания. Five blessings in the pages of the Scripture. Я думаю, что для многих это будет как лекарство. And I think for many it's going to be like medication. И услышав, приняв и исполнив. And when you hear it, accept it and fulfill it. Это тебя благословит. This will bless you. Первое благословение, the first blessing, которое должен говорить ты. That you must say. Первое благословение, которое должно выходить из твоих уст. The first blessing that must come out of your mouth. Дорогой христианин. Dear Christian. Дорогой человек, который претендует на то, что он знает Бога. The person who says that I know God. Ты и я. You and I. Каждый день. Every day. Ты должен благословлять имя Господне. You need to bless God's name. Ты и я. You and I, каждый день every day, ты должен благословлять имя Господне. You need to bless the name и я тебе расскажу, Lord. Почему. And I'm gonna tell you мы why. Много молимся, мы много просим, Господь, ты нам должен, и Он все сделает, пусть так будет. Аминь. Есть законы, которые тебя благословят. And there are laws that are gonna bless you. 33-й Псалом, 2 стих. In Psalm 34, verse 2. Позвольте прочитать. Allow me to read it. 33 стих. Verse 34. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. I will bless the Lord at all times, His praise will continually be in my mouth. Я не знаю, благословляешь ли ты Господа каждый день. I don't know if you bless the Lord every day. Но я хочу обратить твое внимание на вот эту историю. But I want you to pay attention to this story. А кто помнит 33 псалом? Who remembers Psalm 34? Кто помнит историю этого псалма? Who remembers the history of this psalm? Ну, дорогая церковь, я об этом уже дважды проповедовал, не подводите меня. I've already preached about this two times, dear church. Please don't betray me. 33 псалом. Psalm 34. История царя Давида, о котором мы часто говорим. The history of King David that we speak of often. Тяжелейшая судьба. It's a difficult fate. Уже был побежден Голиаф. Goliath was already conquered. Уже породнился он с царем. He was already a king. Породнился с царем, relative to king. He was already a relative to the king. Ну, как бы можно уже успокоиться, хорошо. You can be calm now, everything is good. Ну, мы как-то люди, мы падки на это. But us as people. Люди со славой, с деньгами, они нас привлекают. People with glory and money, they draw us in. И ты уже родственник царя. And now you're a relative of the king. И ты победоносный воин. And you're a victorious warrior. Победа за победой. You have victory over victory. Можно начинать писать книгу. You can start to write a book. Пять ступеней успешной жизни, я подсказываю. Five steps to a successful life. Три ступени, как стать родственником президента. Three steps how to become a relative of the president. Значит, приходит зависть в жизнь. And you have this jealousy that comes into your life. И великие люди очень падки на зависть. And great people, и те, которые сюда выходят, очень падки на зависть. Quite often. Давайте будем говорить честно. Let's be honest with ourselves. И этот человек, and this is a person, царь Давид, King David, спасая свою жизнь, who's saving his бежит life, туда, к тем филистимлянам, running тем to же the царям, Philistines, to и понимает, что вопрос над жизнью стоит, будешь ли ты жив или нет. And he understands that the question of я life, думаю, will you live or not, не раз. I think he prayed and not но сейчас only он притворяется сумасшедшим. But now he's pretending to сейчас be insane. Сейчас он слюну изо рта пускает. Now he's allowing foam сейчас to come он царапает from his стены mouth. Своими ногтями. He's scratching the walls with his nails. И его выгоняют оттуда, как сумасшедшего. And they kick him out because he's crazy. Его трогать никто не хочет. No one wants to touch him. Дикий. He's wild. Что вообще происходит? What is going on? Давид откатывается назад. And David rolls back. После всей этой славы. After all of this glory. И пишет псалом. And he writes this psalm. Благословлю Господа во всякое время. I will bless the Lord at all times. Хвала ему на устах моих непрестанно. His praise will continuously be in my mouth. Я не знаю, как бы поступил ты в этой ситуации. I don't know how you would act in this situation. Иногда в церкви на ногу наступили, и смотришь, человека уже нету полгода в церкви. Sometimes you step on a person's foot in church and half a year they don't attend. Сегодня о Давиде. But today it's about David. Знаешь, что важно? I know what's important. Важно, чтобы ты благословлял Господа во всякое время. It's important for you to bless важно, the Lord in all times. Важно, чтобы твои уста всегда благословляли. благословляли Господа. It's important for your mouth Знаешь, для чего the это? Потому что когда жизнь твоя на самом деле может прорваться и полетит вниз, and, и ты коснешься самого низа, bottom, ты можешь там остаться, обидеться на всех и проклять все. You can remain there, get upset at everyone and curse them all. Но если ты привык благословлять Бога, but if you are used to blessing God, Он тебя обязательно поднимет. He will definitely Он тебя raise восстановит. You up. He will и вернет place все back. Утерянное и угнанное. And he will replace everything that и you have лост. И ты опять lost. Благословишь своего Бога. And you again will bless your Это Lord. Законы Божьи, которые работают. These are the laws of Это God законы that Божьи, work. Которые люди понимали тысячи лет, живя назад. These are the laws of God that people a thousand years ago Это understood. Это то, что нужно понять. This is what we что need все, to understand. Что у меня есть, мне дал Бог. That everything that I have, God has given me. Если ты будешь понимать, что это ты, if you're going to understand что это that this твоя рука, is you, that this is by your own hands, that you are wiser than everyone else, тогда, когда отнимется, не вернется. So then when it's taken away from you, it will not be returned. Но если это было посвящено Богу, but if this was dedicated и ты благословлял to God, Бога, and you blessed God, поверь, Бог все сохранит, умножит и благословит. Believe me, God will protect it all, return it to you, and Когда-то bless you. Когда-то Иов скажет, once Job said, Господь дал, the Lord has taken, given to me, Господь забрал. And the Lord has taken away. И что следующее? And what is next? Да будет имя Бога благословенно. Let the name of the Lord be blessed. И написано, последние дни вы были больше благословенны, чем предыдущие. And it says that in the end days you were Дорогой more blessed человек, than the previous ones. Дорогой человек, благословляй имя Бога каждый день. Bless God's name И однажды every это поднимет day. Тебя над всеми. And this is going to raise И может you у тебя over задатков else. Было меньше. And maybe you had a smaller task. И впереди шли гордые и талантливые. And a lot of pride and talented people, proud and talented people were walking before а сзади you. Шагал пастушок, который благословлял имя Бога каждый день. But behind you was that shepherd who was blessing the name of the Lord every day. Эти люди пойдут впереди. And those are the people that are going to go Эти forward. Люди пойдут впереди. Those are the ones that are going to be Дорогая церковь, in the front. Я благословляю тебя. Dear church, I bless you. Я благословляю тебя. I bless you. Не на настроение. Not based on your mood. А на твою позицию в жизни. But about your position in я church. Я буду благословлять имя Божье каждый день. I will bless the name of the Lord every day. И если это будет в тебе. And if this is within и you. И если это будет в моих устах. And if this is in ты your будешь mouth. Then you will be blessed. Тебя не настроение благословит. Your mood is not going to bless you. Тебя позиция перед Богом благословит. Your position before God Это will то, на bless что Бог обращает внимание. This is what God pays attention не на то, что to. Сегодня сошел Дух Святой во время прославления, я расплакался. Not because the Holy Spirit came upon me during worship and I cried. А на то, что я среди недели поднимусь, может быть, больной, а может, я потеряю работу. But because in the middle of the week I will stand up, even if I'm sick, I might lose my job. И я скажу, невзирая ни на что, да будет имя Бога благословено. I will say, regardless of everything, let the name of the Lord be blessed. Дорогая церковь, пять благословений это первое, оно тебя благословит. Dear church, the five blessings and this is the first one and it will bless you. Это твоя позиция перед Богом. It is your position before God. Это признание его авторитета абсолютно над всем. It's to confirm the authority of him. Понимание, что никогда не бывает поздно для него. To understand that it's never too late for him. Дорогой человек, это позиция. My dear person, this is the position. Второй момент. The second moment. Очень интересный. It's very interesting. Ты должен благословлять церковь. You need to bless the church. Ты можешь ее не благословлять. You might not bless it. Ты можешь делать так, как делают многие. You might do what many other people ты можешь do. Благословлять церковь, куда ты ходишь. You might bless the church, for which Дорогие you attend. Гости, если вы у нас есть других церквей. My dear guests, who, if you might be here from other churches. Благословляй церковь, куда ты ходишь. Bless the church from which you attend. Это тебя сохранит. This is going to protect Это you. Тебя покроет. This is going to cover you. Христос не просто призвал рандом случайных людей. Christ did not call upon random people. Христос призвал церковь свою. Christ called his church. И только для церкви есть обетование Божье. And only for church is the promise of God. Врата ада никогда не одолеют церковь Иисуса Христа. The gates of hell will never prevail over the church Но если ты один такой умный и способный, я тебе обещаю, что дьявол найдет ключик к тебе, и он тебя поразит. But if you are the only wise and capable one, then the devil will definitely find that key and break you down. Это статистика. This is statistics. Сколько людей ушло из церкви? How many people have left church? А сколько из них живут хорошо. But how many of them live а мне well? Кажется, что дьявол над ними ругается. I think that the devil, he argues with them. Мне кажется, что дьявол специально над ними ругается. I think that he purposely argues with Я them. Тебя не страхом сегодня хочу держать в церкви. I'm not trying to hold you in church with Я хочу тебе сказать, что Христос, основав церковь свою, заложил туда все благословения свои. I want to tell you that Christ, he founded his church and he все put дары all Духа his Святого blessings для церкви. In it. All of the gifts of the Holy Spirit Все благословения, into the church. Охраны, благополучия, исцеления для церкви. All of the blessing and protection and healing was all for church. посадил тебя в церкви. And God has placed you into И мне нравится, church. Однажды тоже Давид скажет. And I like how David once Ничего said, не поменялось. Nothing has changed. Одни говорили хорошо, другие говорили нехорошо. Some people said this good, some people said this not good. Давид говорит в пятом псалме. But David said in Psalm 5. А я But I, по милости Божией, пойду в Дом Божий. According to the abundance of your mercy, will enter Вы можете your house. Что угодно решать и думать. You can do whatever you want and make your own Я decisions. Я вас здесь оставлю с вашими рассуждениями. I'm going to leave you here with your own contemplations. И пойду в Дом Божий. And I'm going to enter into the house Поклонюсь of God. Поклонюсь живому Израиля. And I am going to bow down to the living Israel. И он меня благословит. And he's going to bless me. Дорогой человек, благословляй церковь, куда ты ходишь. My dear person, bless the Благословляй служителей, которые служат тебе. Bless the ministers Знаешь that are почему? Serving you. You know why? Знаешь почему? Do you know why? Потому что именно дьявол Because the devil заинтересован is interested разрушить церковь Христа. To break and tear apart the church of Christ. Говорит негатив. He speaks negative. Чтобы церковь была на самом деле не в авторитете. So that the church wouldn't be in authority. Дискриминировать и служителей церковь. To discriminate against the ministers in church. В этом заинтересован дьявол. The devil is interested in that. In this. Я на чьей стороне? What side are you on? Моими устами кто говорит? Who speaks through my mouth? Благословляй твою церковь. Bless your church. Это тебя благословит. And this will bless you. Еще одно очень важное. And another thing that's very important. Мы все в основном любили, люди женатые, может, влюблялись. We're all people who fell in love, are in love right now, or И когда мы любим, married. Мы всегда найдем время. And when we're in love and we love, we find И the time. Я скажу, может, к мужьям, к братьям. Maybe I'll say it more to the brothers, to the husbands. Представьте, дело идет к свадьбе, и вы любите, вы влюблены. Imagine the time is coming for your wedding and you're in love. И кто-то нехороший говорит о твоей невесте. And somebody is speaking poorly of your bride. Ты промолчишь? Are you going to remain silent? Пусть даже это твои родители. Maybe it's even your parents. Нехорошо говорят о твоей избраннице. And they're speaking badly about your chosen one. Твоя реакция? What's your reaction? Дорогой человек, My dear person, будь очень аккуратный со словами. Be very careful with your Потому words. Что церковь это невеста Иисуса Христа. Because the church is the bride of Christ. Лучше промолчи, я тебе советую. It is I'm giving я you Я тебе advice. Просто советую промолчи. It is better for you to just remain silent. Это невеста Иисуса Христа. This is the bride of Jesus Christ. И я думаю, что со всемогущим Богом никто из нас тягаться не хочет. And I think that no one wants to be in a tug of war with Библия Almighty говорит, Father. The Bible says, если Бог за нас, if God is for us, то кто против нас? Who is against us? А если продолжить логическую цепочку, and if you continue with this logical chain, а если Бог против нас? But if God is against us, Это очень сложная ситуация. It's very difficult situation. Я предлагаю тебе, будь на стороне Божьей. I'm offering for you to be on the side Благословляй of God. Церковь, в которую ты ходишь. Bless the church that you attend. Благословляй служителей, которые несут слово тебе. Bless the ministers that are bringing a word to you. Потому что Because однажды once Эти служители будут молиться за твоих детей. These ministers are going to be praying Благословлять for your children. Свадьбу твоих сыновей и твоих внуков. They're going to bless the wedding of your sons, your grandchildren. И весь депозит, который ты туда вклал. And all of the deposit that you have placed in there. Я думаю, что в эти дни мы раскешим на 100%. I think we'll be able to cash out at 100%. Я хочу, чтобы ты был благословен. And I want you to be blessed. Дорогой человек, благословляй церковь. My dear person, bless the church. И продолжай это делать постоянно. And continue to do this. Будь благословением для церкви твоей. Be a blessing for your church. Я очень этого хочу, really чтобы this, Бог тебя благословил. For God to bless you. Благословляй служителей. Bless the ministers. Благословляй тех, кто трудится. Bless those who serve. И делай это постоянно. And do this continually. Это позиция. This is a position. Это позиция. This is a position. Уже вспоминали про маленького Самуила. We remembered about little Samuel. Вот такой был парень. He was a great person. И всей нашей молодежи урок, да благословит вас Господь. And a lesson to all of our youth. May you, Жил, the Lord bless спал you. В храме. He slept in the temple. И каждое утро открывал двери. And every morning he would open up the doors. А кто-то смотрит. And somebody's looking. Самуил, ты успокойся. Samuel, calm down. Уже месяцами, годами через эти двери никто не заходит. It's been months, years. No one has walked никто through these doors. No one is coming Никому through the doors. Надо. They don't need it. А нет, он одевался как священник, свой халатик. He dressed as a priest in his robe. Тот халатик, которому мать приносила. That robe that his mother would bring to him. И открывал каждое утро двери храма. Дорогая церковь, вы что-то слышите? Dear church, do you hear something? И однажды с ним заговорил Господь. And once God spoke to him. Знаете, Библия очень интересно говорит. You know, the Bible very interestingly says. Соломон говорит, я видел закономерность. Solomon said, I've seen the patterns. Не быстрым достается бег. It's not quick to win this race. Не самым удачным удача. Not the most luckiest is not going to be lucky. И он говорит, но время и случай для всех их. But the time and the situation for all of them. Знаешь, как это работает перед Богом? Do you know how this works before God? Это позиция перед Богом. This is a position before God. Я все время нахожусь в правильной позиции. I am always in the correct position. Я все время нахожусь в правильной позиции. I'm in the correct position. Идет время. And the time is going. И придет случай. And the situation's going to come. И Бог заговорит с Самуилом. And God is going to speak to Samuel. Дорогой человек, my dear person, тебя благословит позиция. Your position will bless you. Благословляй твою церковь. Bless your church. Продолжай служить, когда другие не служат. Continue to serve when others are not. И придет время. And the time will come. И Бог устроит случай. When God will put these things to pass. И ты пойдешь намного дальше. And you're going to go so much further. И ты будешь благословен. And you are going to be blessed. И ты будешь благословен. And you are going to be blessed. Позвольте, пойдем дальше. Allow me to go further. Идем дальше. Третий момент. Let's go further to the next moment. Ты должен благословлять свою семью. You need to bless your family. Ты должен благословлять свою семью. You need to bless your family. Не отвечая на все наши семейные вопросы. We can't answer all of our family questions. Я просто спрошу. But I'm just going to ask. И в этом вопросе может заключаться ответ. And in this question, you might even get an answer. Дорогой муж, когда ты последний раз благословлял свою жену? Dear husband, when was the last time you blessed your wife? Положил руку на нее во время молитвы и сказал, Господи, благодарю тебя за мою жену, да будет она благословенна. That you placed your hand upon your wife and said, Lord, bless my wife, let her be blessed. Хотел бы попросить, чтобы руки подняли, но не буду. I want to ask for you to raise up your hands, but I'm not going to do that. Дорогая жена. Dear wife. А когда ты последний раз благодарила Бога? When was the last time you thanked God? Господи, мы 10-20 лет вместе прожили. Lord, we've been together 10-20 years. Благослови мой мужа. Bless my husband. Он такой хороший. He's so wonderful. Даже лучше, чем до свадьбы. He's better than he was before marriage. И дай Бог, чтобы слезы marriage. Не потекли. Let there not be tears. Дорогой человек, your eyes. Благословляй свою семью. My dear person, bless your family. Знаете, я к слову скажу. You know, to the word I'm going to add. Именно сегодня ровно 17 лет, как я женат. That today specifically, it's been 17 years Моя since I've Ольга been здесь. Married. My wife Olga Трое моих is here. Детей здесь. My three kids are here. Я счастлив. And I'm happy. И если бы мне дали бы вторую жизнь прожить, and if you would allow me to live a second life, я бы обошел весь мир, нашел бы ее и опять женился. I would go through the entire world, find her and marry her again. Знаешь почему? You know why? Я ее благословляю каждый вечер. Because I bless her every evening. Я ее благословляю каждый вечер. I bless her every evening. Какое бы у меня не было настроение. It doesn't matter what kind of mood I'm in. Я благословляю свою супругу. I still pray and I bless my spouse. Я тебе скажу, что я благословен. And I'm telling you that I am blessed. Благословляй свою семью. Bless your family. Благословляй своих детей. Bless your children. Если ты не потеряешь эту позицию. If you don't lose this position, Бог вернет абсолютно все, что угнал дьявол. God is going to return everything that the devil took away. Я уже немножко пожил. I've lived a little Слава Богу, его благословил, моложе выгляжу, чем есть. Praise be to God that I look a little younger Это than хорошо. I truly am, and this is good. Дорогой человек, my dear person, я видел людей. I've seen people. Дети уходили в мир. People who children who have left into the world. В семье были кризисы. Crisis in the families. Послушайте, я даже видел, как жены уходили от мужей. I've even seen wives leave husbands. Это то, что я слышал своими ушами. This is what I have heard with my own ears. Человек оставался в позиции перед Богом. And the person remained in a position Это before моя God. Семья. This is my family. Это мне дал Бог. This is what God Это has given me. Это моя жена. This is my wife. Это мои дети. These are my я children. Я их благословляю, Господь. And I bless you, bless годы. Them, Lord. And the years have passed. Все вернул Господь. God has returned everything. И еще больше добавил. And added even more. Я думаю, что благословенно следующее поколение этих людей. And I think blessed is the next generation of those people. Это тех, которых Господь груди вот так прижмет. This is the ones that God is going to press to his chest. Благословляй свою семью. Bless your family. Библия об этом тоже говорит. The Bible also speaks of this. Много-много, позвольте, возьмем Ноя. Let's take the example of Noah. Бытие 7:7. In Genesis 7:7. Написано, Ной вошел в ковчег со своей женой, со своими детьми. It says that Noah went with his wife and children into the ark. 15 стихов после. And 15 verses later. Все живое на земле было истреблено. Everything that was living on earth was taken out, wiped out. Дорогой муж, dear husband, Бог тебе даст достаточно времени на этой земле, God is going to give you enough time here чтобы on построить earth, ковчег для своей маленькой семьи, to build an ark for your little family, чтобы они все были спасены. Аминь. So that they will all be saved. Amen. Прими это как от Бога. Receive this as Оставайся from God. В позиции строителя. Remain in the position of a builder. Дождь идет. The rain is coming. Все на вакейшн уехали. Everyone is on vacation. А я в воскресенье вечером в церкви. But Sunday night I'm in church. Я благословляю церковь, свой дом, свою семью. And I bless the church, my house, my family. Моя позиция не меняется. My position did not change. Мой дом благословит Господь. The Lord will bless my home. И оно так и будет. And that's what's going to happen. Дорогой человек, благословляй свою семью. My dear person, bless your family. Однажды маленького Моисея. Once the small Moses. Рабы в Египте. Who were slaves in Egypt. They wanted to protect his life. Не было ни рубля в кармане. They didn't have any coins in their pocket. Жизнь такая была. That's the kind of life they had. Корзинку сделали. They made this basket. Корзинку сделали. They made a basket. По откровению Божьему. Through the revelation of God. И отправили эту корзинку прямо к фараону в дом. And they sent this basket straight to the home of the Pharaoh. Это делает Господь. This is what the Lord does. А я сегодня плету корзинку. But today I'm weaving this basket. У всех корабли красивые, Титаники, с их не судьбой, но мы еще не знаем. Everyone has these beautiful boats, a Titanic. We don't know their fate. А у меня маленькая корзинка из того, что мне дал Господь. But I have this small basket from what God has given me. Мои дети будут предстоять Царю царей. And my children will be with the King of Kings. Мои дети и я, мы будем вместе на небесах. But my children and I will be together in heaven. А все остальное пройдет. And everything else will pass. Тебя благословит Господь. The Lord will bless you. Из того малого, что у тебя есть дома. And from the little that you have at home. Тебя благословит Господь. The Lord will bless you. Дорогой человек, my dear person, благословляй свою семью. Bless your family. Когда-то тот же Иов. The same Job. Написано, детки там паре устроили, веселились. It says that his children, they had a feast. А он их всех освящал. Rejoicing, and he was sanctifying them all. А он их всех благословлял. And he was blessing them all. Я думаю, когда тинейджеры пары устраивают, есть им там за что наказать. And I think that when teenagers have a party, sometimes you want to punish them. Аминь, тинейджеры. Amen, teenagers. Да благословит вас Господь. Let the Lord bless you. Твоя позиция. Your position. Я и мой дом. Me and my house. Мы служим Богу. We'll serve the Lord. И ты ничего не потеряешь. And you'll not lose anything. Четвертый момент. The fourth moment. Очень интересный. It's very interesting. Благословляй свое служение. Bless your ministry. Благословляй свое служение. Bless your ministry. Для тех людей, которые не заняты ничем, for those people who are not involved in anything, я думаю, что так быть не может. I think that it can't be so. 1 Петра 4:10. In 1 Peter 4:10. Он просто говорит. He simply says. Он был рыбак. He was a fisherman. И вот эта мысль меня всегда восхищает. And this thought, it always brings me into wonder. Мы институты, колледжи сделали. We finished the institutes, the colleges. Библейские. Bible universities. И изучаем там. And we're learning all these things. Что сказал рыбак 2000 лет назад? What did the fisherman say 2000 years ago? Удочки, наверное, не было, с катушкой, кто знает. He probably didn't even have a proper fishing rod. Дорогой человек, речь не об рыбаке, речь о Духе Божьем, который говорил через этого человека. И Петр говорит, служите каждый. Serve everyone. Служите каждый. Serve one another. Служите каждый. Serve everyone. Тем даром, который дал тебе Господь. Each with the gift that you have received. У нас у всех есть сильные стороны. We all have strong sides to us. Служишь ли ты своей сильной стороной церкви? Are you serving with the strengths you have in church? Может, как раз у кого-то мало, потому что у тебя много. Maybe somebody else has little because you have much. Может, как раз в хоре не хватает людей, потому что я сижу и не делаю Maybe ничего. Maybe we don't have enough people in church because I'm just sitting and not doing. Дорогой человек, ты должен служить. My dear person, you need to serve. И ты должен благословлять свое служение. And you need to bless your ministry. Знаешь почему? Do you know why? Потому что Церковь Иисуса Христа — это духовный организм. Because the Church of Jesus Christ is и сюда призывает людей Господь. A spiritual organism, and God Мы бы с вами calls в жизни here. Друг друга не знали, если бы не Иисус Христос. We wouldn't know each other if it wasn't for Jesus Это духовный Christ. Организм. This is the, и когда holy Бог organism. Кого-то зовет в церковь, and when God calls someone to church, Он его наделяет талантами и способностями. He's giving you abilities and talents. Не подумай, что ты сегодня случайно оказался здесь. Don't think that with happenstance you're here. У Бога не бывает случайностей, об этом говорит Библия. The Bible says that there are no happenstances. Это его чудесный to план. God. This is his wonderful Библия plan. Говорит, что Дух Божий. And the Bible says that the Spirit of God разделяет каждому так, как ему нравится. Is divided to each person how he и likes. И потому у тебя есть сильные стороны, у меня есть сильные стороны. So that's why you have strengths and stronger sides and I have them и твои as well. Сильные стороны должны дополнять мои слабые. слабые стороны. And your strengths need to fulfill my weaknesses. И только так церковь будет благословенна. And only through this the church will be blessed. Только так будет достаточно и финансов, и талантов, и способностей. That's the only way we'll have enough finances, talents, and abilities. Но если где-то есть какие-то пробелы, but if there are some kind of holes, я прекрасно понимаю, что потому что есть люди, которые не заняли свое служение. I understand that it's because there are people who have not taken their place. И позвольте сказать тем, которые все-таки служат. And allow me to tell to those who do serve. Послушайте, это величайшее благословение служить Богу. This is a great blessing to serve God. Библия говорит, что дары и Божие призвание, они непреложны, они не отнимаются. The Bible says that your calling is not taken away from you. И когда ты служишь Богу, это тебя всегда благословит. And when you serve God, this will always bless you. И я предлагаю тебе и приглашаю тебя служить чистого сердца. And I'm offering you and asking you to serve with a clean heart. Служи тогда, когда другие руки опустили. Serve when other people have lowered their hands. Это тебя благословит. And this will bless you. Однажды история в Ветхом Завете. There's a story in the Old Testament. Как всегда было запустение, люди отошли от Бога, было очень сухо. It was dry. People, there was desolation. People went away from God. Поменялось время. And the times have changed. Построили церкви, музыка звучит, свет. They build a church. There's music. There's light. Сразу нарисовалось очень много способных людей. All of a sudden, there drew up many people with capabilities. Сразу вдруг нашлось кому проповедовать. Suddenly, they found people who can preach. И Бог говорит откровение. And God says this revelation. Нет. No. Смотри, чтобы мне look, служили священники из потомка Садока. That that the priests would serve me from Sadok. Почему? From the family of Sadok. Why? Потому что во время великого отступления и запустения. Because in the time of great desolation. Они продолжали служить мне. They continued to serve me. И Бог отметил их. And God, дорогой человек, notice them, my дорогой dear служитель, person, у которого, может, руки опускаются, my dear minister, whose hands might be falling Бог видит down, абсолютно все. God sees absolutely everything через твое же сердце. Through your heart, через твое же сердце. Through your heart. Ничего не выбывает у Бога. Nothing is missed by God. Послушай, пусть тебя благословит это Бог. Let the Lord немножко сложно, когда я хожу и прошу, послушайте, надо старших людей завести, может, найдется водитель. Нет водителя, из 500 человек ни одного. It's a little difficult when I say, hey, can somebody come and drive these people? But out of 500 people, there's not one person available. Но если вдруг свет на тебя с микрофоном походить, найдутся люди. But if you walk around with a microphone and shine light on them, you служи suddenly Богу you'll там, find где people. Ты есть. Serve people where you are. И однажды Бог тебя поставит абсолютно над всеми. And God is going to place you Бог over everyone. Бог благословляет. God blesses. Но ты должен благословлять свое служение. But you need to bless your ministry. Я расскажу маленький пример. Он был прямо в этой церкви. I'm going to give you a little example. It was right here in church. Когда-то давно, когда мы перешли в это здание, я еще служил в службе порядка. A long time ago, when we just came into this building, I was in the team that helps. 13 или 14 лет я служил в службе порядка. For 13-14 years, I helped in this ministry that brings everything in order. Чудесное служение, да благословит всех ашеров Господь. It's a wonderful service. Let the Lord bless every usher. И однажды была такая интересная ситуация здесь, в нашей церкви. And there was an interesting situation here in our church. Или конференция, или какое-то большое праздничное служение было. It was like a conference or some celebratory service. И было много стульев выставлено, расставлено. There were so many chairs that were placed out everywhere. И когда служение заканчивалось, нужно было это все собрать, красиво выставить. When service was over, they had to be arranged and assembled. Ну и пока пастор здесь ходил, всех хвалил, желающих было очень много. And when the pastor was praising everyone here, there were so many people. Но как только пастор вышел за двери, смотрю, все остальные тоже потерялись где-то. Who had the desire, but as soon as he left out the door, everyone люди, lost their desire to help. And we are people. Я остался я один. And I was alone. Остался я один вот там где-то в конце зала. I was the only one left at the end of the hall. И просто горы этих стульев. And there's just this mountain of я chairs. Я прекрасно понимал, что где-то часа полтора я здесь буду только все убирать и расставлять. And I understood that I'm going to be here for at least an hour and a half just to assemble and arrange everything. И я начал расставлять эти стулья, ставить один за одним. And I started placing out these chairs, arranging them one by one. И каждый следующий был громче предыдущего. And every next one was even louder than the one before. Я тоже человек, меня посещали разные мысли. I'm also a person. I had many different thoughts. И потом случилось интересное. And something interesting happened. Я думаю, что люди, которые чувствуют Бога, вы поймете, о чем я говорю. I think people who feel God, they'll understand what I'm saying. Как-то по особенному присутствию Божие начало двигаться отсюда от сцены и туда в самый конец зала, где был я. Through it's like this presence of God was moving. Если вы когда-то слышали голос Божий, вы его ни с чем не спутаете. And if you have heard God's voice once, you'll never be able to confuse it with something else. Это не одно из того, что I feel like я что-то чувствую, не чувствую. It's not about something where I feel like. Когда говорит Господь, ты равняешься как солдатик. It's when you know it's the Lord. And you're straight as a soldier. И пришло присутствие Божье. And the presence of God came. И Бог назвал меня по имени. And God called me by name. И сказал, а если это для меня? And he said, but what if this is for me? Я там встал на колени. And I stood on my knees. Я попросил Бога прощения. And I asked God for forgiveness. За такую грязную работу. For this dirty work. Я собрал все те стулья, которые разбросал. And I assembled all these chairs that I threw around. И я выставил так, как они должны быть. And I arranged them the way they should be. Я не знаю, во сколько я ушел с этой церкви. I don't know what time I left the church. Я ушел благословенным. But I left blessed. Дорогой человек, my dear person, благословляй свое служение. Bless your ministry, и оно благословит тебя. And it will bless you. Я не думаю, что меня забыл Господь. I don't think that the Lord forgot me. Я не думаю, что в тот вечер Он меня там не видел. I don't think that he didn't see me that evening. Я думаю, что Он знает абсолютно все. I think he knows absolutely everything. И Он благословит тех, которые благословляют Его имя. And he will bless those who bless his name. И еще один момент. And another moment. Самый простой и самый сложный. The most simple and the most difficult. Благословляй ближнего своего. Bless your neighbor. Благословляй ближнего своего. Bless your neighbor. Наверное, если сказать, кто любит Бога, мы все его любим. If we were to ask who loves God, I think we would all say we love him. Евангелие от Марка, 12 глава, Бог говорит, Христос говорит. In Mark, in chapter 12, God says, Christ says. Возлюби Господа. Love your God. Разумением, пониманием, возлюби Господа. With all your heart and mind. И тут же дает тебе и мне градусник. And then he also gives us a thermometer. Как же измерить, как это я так сильно Господа это полюбил? How can we measure how much I have loved God? Он говорит, ближнего люби. Love your neighbor. Как самого себя. As yourself. Я беру этот градусник сюда раз. And I take this thermometer and I place it there. Достаю, он там замерз уже совсем. And I take it out and it's frozen. Или я беру этот градусник. Or I take this thermometer. Это нормальная температура. And I say, oh, it's a normal temperature. Дорогой христианин, dear Christian, если ты молишься, if you are praying, и в твоей молитве есть люди, and if in their, in your prayer there are people, которые тебе не родные, who are not a relative, может они в церкви, а может ты просто про них слышал, maybe they're in church, maybe you just heard about them, но ты молишься о них, but you're praying about them, у тебя очень хорошая христианская температура, then you have a very good temperature, у тебя очень хорошее состояние, you have a very good condition, если ты можешь молиться со слезами за людей, if you can pray with tears on your eyes, у которых беда, горе, болезни, как мы за многих сейчас молимся, for people who have sorrow and sickness. For the many у тебя очень хорошая температура. You have a very good temperature. Но если это не происходит, but if this doesn't happen, нам очень сложно говорить о любви к Богу. It's very difficult to talk about the love of God. Ты должен уметь благословлять ближнего. You need to know how to bless your neighbor. Ты должен уметь носить neighbor. Проблемы других людей. You know, you have to know how to carry on the problems ты of other people. Ты это должен делать. You need to do this. Есть одна молитва. There's this one prayer. Она мне помогает. It helps me. Она вам поможет. It'll help you. 100%. 100%. И я это иногда практикую, когда или с молодежными лидерами, или в узком кругу мы стоим. And I say this sometimes when I'm in a circle or preaching. Я прошу людей взяться так за руки. I ask people to hold each other's hands. И я говорю, мы сейчас совершим интересную молитву. And I say, we're going to have a very interesting prayer right now. Она тебя отрезвит очень серьезно. It's going to sober you up very seriously. Мы сейчас будем молиться по кругу. We're going to pray right now in a circle. И я прошу тебя, соверши эту молитву вот так. And I ask you to say this prayer just so. Господь. Lord. Благослови вот моего соседа справа, соседа слева. Bless my neighbor to the left, bless my neighbor to the right. Благослови его больше, чем меня. Bless him more than me. Пусть у него будет больше финансов, здоровья, maybe, семья будет лучше, maybe, детки будут классные. Maybe they may they have better finances, health, better children. И здесь немножко сердце, знаете, стучать начинает сильно. That's when your heart starts to beat a little harder. А вдруг Господь услышит? But what if God hears me? Дорогой человек, my dear person, это, конечно, шутка. This is, of course, a joke. Но если тебе жалко слов, but if you can't say these если words, тебе жалко слов, if you can't say these words, не говори о служении своему ближнему. Don't talk about having a ministry towards your neighbor. Дорогой человек, my dear person, мы будем заканчивать, но будем молиться. We're going to be finishing, we're going to be praying. Я так хочу, чтобы ты услышал. And I really want you to hear. Если ты не забудешь эту проповедь хотя бы к воскресенью, к среде, if you don't forget this sermon, at least until Wednesday, я тебе обещаю, что через месяц, через два ты можешь уже видеть первые всходы своих молитв. Then I promise you, in the term of a month, you'll be able to hear an answer to your prayers. Бог призвал тебя благословлять. God called you to bless. Молись. Pray. Благословляй. Bless. Благословляй Бога во всякое время. Bless God in all time. Благослови церковь, куда ты ходишь. Bless the church that you attend. Благослови семью. Bless your family. Это то, в чем они нуждаются. This is what they're in need of. Благослови свое служение. Bless your ministry. Благослови своего ближнего. Bless your neighbor. Пять благословений, которые ты должен совершать. The five blessings that you must fulfill. Либо ты будешь благословен. Either you will be blessed. Либо в этих пяти ситуациях, сферах жизни, жизни будут вопросы. Or in these five spheres of life, there's going to be many questions. Я прошу тебя, услышь меня. And I'm asking you, please hear me. Это благословение, которое работает. This is the blessing that works. Есть один принцип, интересный в Библии. There's these principles in the Bible. И он работает не от того, что ты веришь или хочешь. And they don't work just because you want them to or you believe in it. Он работает потому, что так сказал Господь. They work because this is what the Lord said. И потому земля крутится в одну сторону, и ты не остановишь. And that's why the earth rotates in one direction, you cannot stop it. И потому закончится сегодняшний день, а завтра будет новый, потому что это закон. And that's why the day will end today and there will be a new day tomorrow because this is the law. И Библия говорит. And the Bible says. Библия говорит. The Bible says. Что меньший. That the less. Благословляется больше. Would be blessed by the greater. Ничего я тебе не дам, если у меня нету. I can't give you anything if I don't have it myself. Наши дети радуются $10. Our children are happy with $10. Мы можем дать, потому что мы зарабатываем больше. And we can give it to them because we earn more. Мы можем ближнему что-то дать. We can give something to our neighbor. Потому что мы служим всемогущему Богу. Because we serve an almighty God. И он тебе поверит. And he will believe you. Библия говорит. The Bible says. Кто дает нищему? Who gives to the one who's lesser? Тот одолжает Богу. He's in debt to God. И Бог не воздремлет, не удержится, воздаст ему. And God will return to him. Я хочу, чтобы это тебя благословило. And I want this to bless you. Посмотри сегодня в свое сердце, я посмотрю в свое. Look into your own heart. I'm going to look into my own heart. А что сегодня самое дорогое? What is the most precious thing to you? Послушай, твое самое дорогое время, оно здесь? Is your most precious time here? Может, твои финансы здесь? Maybe your finances are here. Может, твои дети здесь? Maybe your children are here. Может, твоя семья здесь? Maybe your family is here. Или мы все на день рождения уехали? Or did we all go to some birthday? Дорогой человек, my dear person, есть вещи, которые тебя благословляют. There are things that will bless you. Если ты никогда это не делал, if you have never done this before, и имеешь проблему в этих пяти сферах, and you, if you have an issue in one of these five начни spheres, благословлять. Start to bless. Если ты, может, это не делал, и у тебя там еще не произошло ничего, if you have never done anything and nothing has happened for you, поверь, Бог может настолько тебя благословить. Believe me, the Lord can bless you so much. Пройдет время. And the time will come. И ты будешь думать. And you're gonna think. Я думал, тогда был благословен. I thought I was blessed then. Нет, я сегодня благословен. No, today I am blessed. Я сегодня увидел своих детей. Today I see my children. Сегодня я видел благословение. Today I see the blessing. Сегодня видел восполнение. Today I see the fulfillment. Дорогой народ Божий. Dear nation of God. Я предлагаю, давай мы с тобой встанем на наши ноги. I'm offering for you to all stand up on your feet. Время убежало, как всегда. The time has run by like always. Нам осталось помолиться. We only have enough time to pray. Но я так хочу. But I really desire, чтобы мы с вами начали проповедовать практику и жить практикой. For you and I to preach practice and live in practice. Пять благословений. To the five blessings. Благословляй Бога. Bless the God. Bless благословляй your God. Церковь. Bless the church. Благословляй семью. Bless your family. Благословляй служение. Bless your ministry. Благословляй ближнего. Bless your neighbor. И я тебе обещаю. And I promise you. Ты увидишь результат. You will see a result. Ты увидишь результат на этой земле. You will see a result here on earth. И ты будешь благословен. And you will be blessed. И то, что сегодня ты назвал благословением. And what you called blessing today. Это будет today, совсем маленькое. It's going to be so little. И там, где сегодня не было. And where it, you didn't обещаю, have enough today. Я тебе обещаю, ты увидишь маленькие росточки через землю. I promise you that you will see. В конце туннеля. You will see the light at the end of the tunnel. Ты наконец-то поймешь, как это работает. You'll understand how this all works. Благословляй наперед, говори. Bless ahead of time, speak. И Бог благословит тебя. And God will bless you. Мы будем молиться. And we're gonna pray. Я не приглашаю никого выйти вперед. I'm not inviting anyone to come forward. Но если тебе это нужно, поднимай руки к Богу. But if you're in need, lift up your hands to God. И просто говори, Господи, я не понимал, но сегодня понял. And say, Lord, I didn't understand, but today I understand. And I promise to do Пожалуйста, this. Please. Прости меня. Forgive me. За то время, за те годы. For that time, for those years. Когда я не благословлял. That I did not bless. А может, говорю что-то негативное. Maybe I'm saying something negative. Я сегодня благословляю. But today I bless. Я благословляю имя Бога. I bless the name of the я Lord. Я сегодня благословляю церковь, куда я хожу. I bless the church that я I attend. Я благословляю служителей и все служения. I bless the ministers and all the ministries. Я благословляю свой дом. I bless my house. Свою жену, детей, my мужа, wife, семью. My children, my husband, my family. Я благословляю свое служение, большое и малое. I bless my ministry, the small and the big. Я благословляю всех тех людей, которые возле меня. I bless all of those who are surrounding Господь, me. Господь, благослови их. Lord, bless Пусть them. У них будет много. Let them have much. Пусть у них будет больше. Let them have more. И когда я буду это видеть, дай мне радоваться. And when I see this, let me Потому rejoice. Потому что мою молитву слышит Бог. Because God has heard my prayer. И мои благословения сбываются. And my blessing come to being. И я наконец-то получил ключи. And I received these keys. К благословенной жизни. To a blessed life. К успешной жизни. To a successful life. На основании Слова Божьего. On the foundation of the Word of Дорогой God. Дорогой Господь. Dear Lord. Благодарим Тебя за эту церковь. We thank you for this Благодарим church. Благодарим за проповеди. We thank you for the Благодарим sermons. Благодарим за откровения. We thank you for the revelations. Благодарим, что Ты нас учишь. We thank you that you Благодарим, teach что us. Мы слышим. We thank you that we hear. Благодарим, что мы становимся лучше. That we thank you that we become better. Мы поднимаемся, Господь. That we are lifted up, Lord. И мы будем благословением для многих And людей. And we're going to be blessings for many для people. Для многих церквей. For many churches. Дорогой наш Господь. My dear Lord. Благослови сегодня нас. Bless today us мы today. Мы любим Тебя. We love you. Благословляем Тебя. We bless you. И да будешь Ты весьма благословен. And let you be forever blessed. И каждый день Every day, мы будем это делать. We're gonna do this. И мы будем верить. And we're gonna believe. И мы будем пожинать And we're gonna reap. Плоды своих молитв. The fruits of our prayers. И плоды своих благословений. And the fruits of our blessings. Ему за все слава. All glory to him. Аминь. Amen. Можете присесть, дорогая церковь. You may be seated, dear church.